Селим внимательно осмотрел их и остановился на огромном негре, который вызывающе смотрел на принца. Но прежде чем принц успел заговорить, Давид Бен-Кира крикнул надсмотрщику: «Идиот!» Он показал на человека, которого выбрал Селим. «Немедленно убери этого сумасшедшего! Нужны рабы для принца, а не для провинциального купца!» «Подожди, Давид. Чем провинился этот человек? Мне он понравился. Ваше высочество, у Арслана не все в порядке с головой. Он чуть не убил двух хозяев. Я продам его на галеры». «Приблизься», — скомандовал Селим. Гигант подошел к принцу. «Это правда?» «Да, господин». Селим заметил умный взгляд негра. «Почему ты это сделал?» «Господин, мои хозяева были очень жестокими людьми. Я стал рабом в 5 лет, и ко мне всегда относились плохо. Но я прекрасно знаю, что такое сострадание и ласка. Я не могу терпеть, когда плохо относятся к невинным девушкам или бьют хороших жен, потому что они потеряли былую красоту. Если это недостаток, тогда я виновен. Я хорошо отношусь к своим женщинам, — ответил Селим, — и мне нужен преданный человек для охраны любимой жены. Она ждет ребенка. Купите меня, и я всегда защищу ее. Но если вы проявите жестокость, ваш раб за себя не отвечает. Селим вопросительно посмотрел на Хаджибея. «Доверься своей интуиции, сын». Принц кивнул и повернулся к Давиду Бен-Кира. «Я покупаю этого человека. Не надо так смотреть на меня. Мне нужен именно такой евнух. Он будет предан только Кире, и никто не сможет подкупить его». «Хорошо, господин, пусть будет так». Давид жестом приказал Арслану остаться, и остальных рабов вывели. «У меня есть прекрасный дегустатор. Это египтянин, который способен отличить любой яд, даже безвкусный. Он также умеет готовить противоядие. Однако вам придется дорого заплатить за него». «Тогда мы все решили». «Но вы не можете уехать, не получив угощения в моем доме. У меня есть рабыня, которая великолепно готовит шербет». Он хлопнул в ладони, и появились 2 служанки. Одна из них несла поднос. Эта женщина была маленькой и неприметной. Она тут же споткнулась и выругалась по-английски. «Черт подери, почему здесь нет стульев?» «Хозяин», — прошептала Фирузи, — «вот прекрасный подарок для Киры. Эта служанка говорит на ее родном языке. Она будет очень довольна». «Ты прав, парень». «Давид, сколько стоит эта девушка?» «Это 5 динаров». От нее нет пользы. Я пытался научить ее чему-нибудь, но она упряма, как мул, и приносит одни неприятности. Когда женщина приносит неприятности, здесь замешан мужчина, — мудро заметил Хаджибей. «Вы правы, — сказал Давид. — У этой женщины есть муж. Замечательный молодой человек. Он ученый и умеет говорить и писать на нескольких европейских языках. Он также знает турецкой и персидской и может стать отличным секретарем. Сколько за всех 4? За 4, господин? Я же сказал. Дайте подумать. 50 динаров за Арслана, 1000 за египтянина, только для вас. Я теряю деньги. 1000 за секретаря и 5 за его беспомощную жену. Общая сумма — 255 золотых динаров. 1000 за египтянина, Давид, 25 за Арслана и 50 за секретаря и его жену. 175 динаров. Поверьте мне, я очень щедр. Господин, вы меня разорите. Самая низкая цена — 230. «Не больше 200. «По рукам», — ответил Давид Бен-Кира. Повозка отвезет их во дворец. Вы хотите, чтобы они выехали сегодня? Да, но не на повозке. Давид, одолжи своих лошадей, я верну их, когда в следующий раз приеду в город, иначе путешествие затянется, а я хочу добраться к завтрашнему вечеру. Давид Бен-Кира встал. Я все подготовлю через полчаса. Он подал знак рабам, и все вышли из комнаты. «Парень!» — Селим позвал Фирузи. «Скажу этой девушке, что муж едет с ней». Фирузи подошла к Марьян и взяла ее за руку. «Не бойся. Мой хозяин купил тебя, чтобы прислуживать его жене. Твой муж станет его секретарем. Ты увидишь его через несколько минут, а теперь иди с Давидом Бен-Кира». «Поблагодари за меня своего хозяина», — со слезами на глазах ответила девушка. «Если бы нас с Алланом разлучили, я бы умерла. Мы отплатим за его доброту», и вышла из комнаты. Фирузи подошла к Селиму. «Ваше задание выполнено, господин. Девушка благодарна, и никаких проблем не будет». «Из тебя получился очаровательный мальчик, Фирузи», — заметил Хаджибей. «Вы узнали меня? А мне было так приятно, что я вас одурачила». «Это могло произойти, если бы я не увидел твои прекрасные глаза». И главный евнух повернулся к Селиму. «Ты играешь в опасные игры, сынок. Зачем ты ее привез? Если Бесма узнает, то тут же воспользуется этим». «Я хотел, чтобы Фирузи помогла мне выбрать подарок для Киры, и ей это удалось. Никто ничего не знает, кроме госпожи Рефет. Все думают, что у девушки высокая температура. Мы в полной безопасности». «Да, только один слуга в гареме шпионит для Бесмы». «Кто? Хаджибей, назови его имя». «Ах, Селим, Селим, ты ведь не сможешь сдержаться. Поверь мне, этот человек занимает маленький пост и не может навредить девушкам». «Я верю вам, друг, и никогда не усомнюсь в вашей мудрости». «У тебя есть другие фаворитки, Селим?» «Нет. Но когда мы вернемся в замок, я приглашу к себе Фирузи». «Ты не против, маленький паш?» Фирузи покраснела. «Конечно, господин», — прошептала девушка. «А как насчет остальных?» — продолжал евнух. «Ты доволен ими?» «Они — настоящее лакомство. Одна лучше другой. Дурак бы сразу заглотил всех, а умный человек будет наслаждаться каждой». «Хорошо сказано, Селим. Твой выбор прекрасен, но я до сих пор беспокоюсь из-за испанки». «Из-за Сарины? За ее острым язычком скрывается доброе сердце». Кира мгновенно обнаружила ее слабости и заставила заботиться о Саде. «Там она настоящий диктатор». «Вот и хорошо», — улыбнулся Хаджибей. «А вот и Давид. Мы можем ехать?» «Да, господин. Рабы принца уже на лошадях и ждут». Они поднялись и вышли во двор. Селим отдал еврею кошелек. «Здесь деньги. А вот небольшой подарок в знак благодарности». И он протянул огромный желтый бриллиант. Изумленный торговец взял камень. «Ваше высочество, такая щедрость! Если я когда-нибудь чем-нибудь могу вам услужить, я это запомню, Давид Бен-Кира». «Молодец, сынок», — прошептал Хаджибей. «А сейчас...» — уже громче добавил он, — «пора прощаться». Евнух забрался в носилки и помахал рукой на прощание. Вскоре он исчез из виду. Принц Селим с пажем скакали во главе, а за ними следовали новые слуги и татары. Ночь они провели на старинных развалинах, и Фирузи имела возможность немножко отдохнуть. Первое путешествие из Константинополя в замок заняло 3 дня. Сейчас же они ехали с огромной скоростью.